Одесса. Лето 1977 года. Вот то черное море, где я учился глаза открывать в воде, так и не научившись плавать, понимая мир едва ли на треть, я бросал в прилив возвращение медь, не предчувствуя крах державы. От Одессы память вернула лишь соль лимана и частный сектор крыш, да экскурсию в катакомбы. Мы снимали комнату для гостей, пахло чем-то соленым моя постель, на подушке синели ромбы. Во дворе, как водится, виноград, и хозяйкин грозный такой халат, говорит, не ешь, он незрелый. А я все же ел и кривила рот, не был сладок этот запретный плод, но зато мне было две Евы. Евам было по 11 лет, я когда-то помнил 8 примет, по которым их различали. Нет иных таких среди Нать и Лен, ведь они похожи, как пара колен, как одна сторона медали. Из чудес вечерних, ау, смотри, кабачок пустой со свечой внутри, как провалы горят глазницы, полыхают ноздри, пылает пасть, надо мною страх обретает власть, и потом полночи не спится. Ночью было душно, а днем жара, остальное смутно, чай не вчера. Было жизни седьмое лето. 30 лет для памяти все же крюк. Остается запах, уходит звук по слепящей полоске света.